Глава 11. После моего чудесного исцеления я проспал 3 суток кряду, спал без задних ног и сновидений, просто провалившись в спасительную и умиротворяющую темноту. Я словно кто-то просто выключил свет. Я уже понял, что после непомерных напрягов даже мой продвинутый организм ведьмака весьма перенапрягся и основательно сбойнул, а я едва не превратился в живого мертвяка Кощея. Ну или лича, это без разницы, как меня будут дразнить. Становиться умруном, пусть даже и очень могущественным, недаром же про Кощея Бессмертного до сих пор помнят, пусть и в виде сказочного персонажа, мне совершенно не хотелось. Мне больше по душе, как в песне поется: «Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, я люблю тебя снова и снова». Стоило вспомнить эту замечательную, но еще не написанную песню, этот настоящий гимн жизни, как ее мелодия зазвучала у меня в голове, пробуждая к новым подвигам. Ведь именно сейчас сама жизнь, как никогда раньше, нуждалась в защите и сохранении. В общем, я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. И я непременно сделаю все, чтобы ты стала лучше. Кстати, немногие знают, что судьба этой жизнеутверждающей песни, впоследствии ставшей едва ли не самой известной в СССР, в самом начале своего существования была весьма сложной и непростой. Ведь название песни напоминало самую яркую строку из гимна к жизни, широко известного на империалистическом Западе музыкального опуса Фридриха Ницше, неоднократно издававшегося в Германии. А еще в начале 20-х годов, в результате проводимой правительством большевиков культурной политики, все книги Ницше были повсеместно запрещены и изъяты из библиотек, а писатели стали избегать открытого упоминания этого немецкого философа в своих сочинениях. Вплоть до середины 80-х коммунистический режим СССР продолжал видеть в Ницше идеологического врага и воплощенное зло западного империализма, милитаризма и агрессии. Нацисты очень избирательно использовали философию Ницше. В конечном счете, эта ассоциация привела к тому, что репутация Ницше пострадала еще больше после Второй мировой войны. Безымянное стихотворение, на текст которого немецкий философ написал музыку, принадлежало Лу Саламе, русско-немецкой писательнице, философу и психоаналитику, какое-то время состоящий в дружеских отношениях с Фридрихом Ницше, и первым, кто обратил внимание Марка Бернеса на это совпадение, был композитор Никита Богословский, которому тот пришел с найденными стихами Ван Шенкина с просьбой положить их на музыку. Выслушав Богословского, Бернес, хотя и насторожился, но от своих планов не отказался. Вряд ли он поверил в интеллектуальные возможности недалеких партийных надсмотрщиков, способных заглянуть столь глубоко, как его друг. Завистников же он не боялся, и зря. Вскоре Барнаса затравили 2 центральные газеты «Правда» и «Комсомольская правда», как по команде атаковали известного на всю страну артиста. За ними последовали и другие публикации в том же духе, и Барнаса отлучили от съемок, записей и радиотрансляций. Пластинки Апрелевского завода с записью легла на полку. Организатором этой кампании был тогдашний министр культуры Николай Михайлов, малообразованный и недалекий функционер старой закалки. Он, конечно, и понятия не имел об стихах Лу Саламе, ни о гимне жизни Фридриха Ницше, но в союзе композиторов, очевидно, нашлись информаторы, знавшие, к кому обратиться. И только в 1959 году, после отставки министра культуры, страна могла во весь голос запеть «Я люблю тебя, жизнь», и поет ее до сих пор, вернее, только еще будет петь, и так бывает, увы, что в творящемся дерьме и несправедливости не только фашисты виноваты, хватает продвинутых недомков и в отчестве своем. В общем, слегка придя в себя, даже после 3 суток беспробудного сна я чувствовал себя разбитым, я принялся за ревизию собственного организма и сохранившихся ведьмовских возможностей. Ведь после того, что мне довелось пережить, я стал натуральным магическим инвалидом. Ну, кто бы мог подумать, скажите, что у стремительного возвышения в колдовских чинах имеются такие вот подводные камни, очень-очень острые и опасные, настоящие скалы, которые в одно мгновение могут пустить ко дну мой быстроходный парусный кораблик. За уничтожение танковой дивизии я стремительно поднялся в ведах, заработав аж 6-й чин ведовской иерархии, что вообще немыслимое дело, как пояснила мне Глафира Митрофановна. Но нечто подобное я уже на третьей веде слышал, так что большего потрясения от этой информации не испытал. Да, другие ведьмы тратили на куда меньшее возвышение десятилетия своей жизни, а у меня вот просто так все получилось, и месяца не прошло. Но, как оказалось, не все коту масленица. Мой неподготовленный к таким потрясениям организм, купе с тонким телом, не выдержал непомерной нагрузки и скуксился. От энергетических каналов, выглядевших раньше как толстенные корабельные канаты, остались лишь жалкие жиденькие ниточки. Через эти перегоревшие меридианы теперь нормального потока магии для создания серьезных заклинаний и не прогнать. И не важно, что у меня энергии в резерве еще до хренища осталось, и что у меня теперь аж 6-й чин, ни о каком весомом колдовстве можно даже и не мечтать, но до тех пор, пока я тонкие каналы не восстановлю. А вот как их восстанавливать и насколько затянется этот процесс, я и понятия не имел. Глафира Митрофановна тоже ничего путного по этому поводу мне сказать не могла. О таких случаях она знала лишь понаслышке. Выходило так, что я основательно попал. Мне деда надо срочно выручать, а я ни ухом, ни рылом. Надо же было так опростоволоситься. Хотя вроде и простительно мне, я ведь ведьмовских университетов не кончал, но как-то тоскливо на душе становилось, хоть волком вой. Однако же воем горю не поможешь, я же мужик. Не раскисать это не по мне. Булки покрепче сжал, скрипнул зубами, хрустнул костяшками на кулаках, вперед из песней. Думается, что даже с моими инвалидными возможностями в колдовстве что-нибудь путное сообразить можно. А что для этого нужно? Правильно, изучать матчасть. Раз я 6-й чин получил, значит, веда и лето новой информации приросли. Так что учиться, учиться и еще раз учиться, как и завещал нам дедушка Ленин, Навуходоносор. Беззвучно шевельнула я губами, вынимая для начала со слова веду. Блин, а ведь я до сих пор на новое слово ее не перепрошил, так и пользуюсь бабкиным Навуходоносором. Хотя эта функция должна быть доступна уже на первом чине. Ладно, похожу еще немного с именем этого безумного вавилонского царя, наказанного богом за его непомерную гордыню. Так, стоять. Я даже не осознал в первое мгновение, что же сейчас произошло. Несколько мгновений мне потребовалось, чтобы понять. Я только что мысленно запретное слово произнес для любой ведьмы, да и ведьмака тоже, слово «бог». А меня от этого даже легкая щекотка не пробрала. Может, мне показалось? Почудилось, что я произнес, а на самом деле нет. Ну, так это же проверяется на раз. Нужно еще раз это повторить. Я немного помялся. Помню те весьма неприятные и болезненные ощущения, что неизменно посещали меня при упоминании его, хоть мысленно, хоть слух. А сейчас, прости, Господи, мя грешного. Слух произнес я и непроизвольно напрягся, и снова ничего не произошло. Да как так-то? Неужели я и вправду к меридианам и дара ведьмачьего лишился? Если так, то шансы спасти деда стремительно приблизились к нулю. А этого допустить я никак не мог, никак, понимаете? Я рывком перешел на магическое зрение, и мир тут же преобразился разноцветием аур моих хозяюшек, Глафиры Митрофановны, хлопочущей в отгороженной занавеской комнате, и Акулины, ковыряющейся в огороде. Также я увидел неподалеку за печкой бурлящую тьмой призрачную сущность злыдня, находящуюся в своей нематериальной форме, а также мышек, птичек и иную живность, ведь даже деревья и травы, все, что живет, имеет энергетическую структуру, пусть и не такой сложной, как у человека, но все же имеет. Ну, раз магическое зрение работает, значит и дар мой со мной никуда не делся. Фуф, я даже вздохнул с облегчением. Ну, отчего же тогда его упоминание не имеет надо мной больше былой силы? Ты чего тут бормочешь, Рома? Занавеска дернулась в сторону, и в мой угол заглянула Глафира Митрофановна. Аля опять приключилась чего? Перекрести меня. Неожиданно для мамашки попросил я. Или молитву какую скажи, если знаешь. С тобой точно все в порядке, опешила Глафира Митрофановна. Ты же знаешь, чем все это закончится. Плевать, отмахнулся я. Хочу проверить кое-что. Ну смотри, хозяин-барин. Осуждающе покачала головой тещенька, как бы вновь откачивать не пришлось. Ну и она в один момент осенила меня крестным знамением, и я даже глаза зажмурить не успел. Но вновь ничего. Хотя нет, что-то вроде легкого укола я все-таки почувствовал, но не более. Как так? Поначалу удивилась Глафира Митрофановна, повторив эту нехитрую процедуру еще раз. Я только плечами передернул от колючих мурашек, толпой пробежавших по моему телу, и все. Я откровенно ничего не понимал, однако же мамашка, кажется, о чем-то догадалась. Она изящно хлопнула себя ладошкой по лбу и мягко выругалась. «Вот я дура старая, совсем памяти не стала». «Ну-ну, не наговаривай на себя, Глафира Митрофановна». Строго и вполне искренне возразил я. «Какая же ты старая! Ты просто потрясающая женщина в самом расцвете. Поверь, счастье есть, его не может не быть. И у тебя все еще только впереди». Аура мамашки после этих слов просто неистово полыхнула желанием. Однако же, кроме озорного блеска в глазах и слегка сбившегося дыхания, эта действительно очаровательная женщина ничем себя не выдала. Но я-то прекрасно видел, что она творил своим нечаянным комплиментом. Так как она еще сдерживается, не понимаю. Надо быть осторожнее. Неизвестно, чем все это может закончиться для нас обоих. Достаточно еще одной искры, и все замки и запоры могут банально не выдержать напора такой всепоглощающей страсти. А мне сейчас совсем не нужны проблемы в семье. Ведь есть еще и Акулина, отношения с которой тоже, так скажем, не совсем однозначны. Не хватало еще опять вбить очередной клин между дочкой и мамой. «Ладно, ты мне зубы-то не заговаривай, ведьмак». Усилием воли Глафира Митрофановна справилась с охватившим ее влечением. Даже аура ее потускнела, хотя и не изменила преобладающий над другими чувствами окрас желания. Но снаружи мамашка была само спокойствие. Разве ж щечки немного заолели и все. Ну вот скажите, как она это делает? Не нервы, а остальные канаты? Другая бы на ее месте уже давно бы сама на меня набросилась, а она ведет себя, как ни в чем не бывало. Вот с кого мне пример стойкости и выдержки надо брать. Даже не думала заговаривать, мотнула головой. Все от чистого сердца, Глафира Митрофановна. Так, чего там со мной? Почему крестное знамение не работает? Раньше меня только об одном упоминании о боге дугой выгибало, а сейчас только легкая щекотка пробирает. А все потому, что до шестой веды ты свой дар поднял. Прояснила тещенька. Мало кому из ведьм до такого чина добраться удается. Мать моя уж до чего сильной ведьмой была, да только и до пятого сумела дорасти. Из корня Никитинского, кроме прародителя, через шестую веду всего троим переступить удалось. Так значит, что все это из-за высокого чина происходит? Подытожил я пространное рассуждение Глафиры Митрофановны. «Вестимо», отозвалась-то. «На этом этапе развития ведьмака вокруг него начинает формироваться дьявольская броня, этакая энергетическая прослойка, защищающая от некоторых форм божественного воздействия. Поминание его имени в суе, крестного знамения и молитвы». «А есть еще какие-то бонусы, выгода, одним словом?» – поправился я. «Еще какая выгода от этого была?» – усмехнулась мамашка. «Ведьмы, кто через эту высокую планку переступил, даже церковь посещать умудрялись. Правда, долго там оставаться не могли, но все-таки. Иногда односельчанам и этого хватало, чтобы от себя подозрения в ведьмовстве отвести. А тогда ведь ведьму и на вилы поднять могли, и красного петуха подпустить. И революция, конечно, только на руку настоящим ведьмам сыграла, церкви все порушили, а попов разогнали, привольнее стало. Да ты лето основателя полистай, чай с шестым чуином, там страничек-то прибавилось». «Точно. Теперь я уже хлопнул себя ладонью по лбу. А то я сразу за веду взялся, а дневник основателя ведьмовского рода как-то выпустил из виду, а ведь там тоже весьма полезная информация может оказаться». «Считай, ведьмак». Немного печально улыбнулась уголками губ Глафира Митрофановна и задернула занавеску. «Спасибо, Глафира Митрофановна». Крикнул я вслед, уже не боясь, что от такого простого изъявления благодарности меня прошьет очередной болезненный приступ. Ведь спасибо – это не что иное, как спасибок. А вообще, как говорят горцы, вах, какая женщина. И тоже стоило больших трудов привести в порядок свои мысли и желания. А что? Я ведь тоже не железный, да и помолодевший относительно своего реального возраста. А молодые гормоны твоего мнения не спрашивают. Им свою задачу природой назначенную выполнять надо. Подтолкнуть, так сказать, к продолжению рода. А там хоть трава не расти. А ты мучайся, пытаясь их утихомирить. Немного помедитировав и успокоив эти самые гормоны, я достал со слова Элета-основателя. К слову, дневничок-то Афанасия со времени моего последнего к нему обращения основательно распух, раза в полтора-два, если не больше. Мало того, что все странички, бывшие некогда пустыми, заполнились, так у него еще и листов дополнительных прибыло. На этот раз листать летопись средневековья мне пришлось куда более продолжительное время, чтобы найти нужные записи по интересующему меня вопросу. Оно и понятно, что информации прибавилось основательно, ведь переход от первого до шестого чина занимал у обычных венеб даже не годы, а десятилетия, и времени, чтобы досконально изучить наставления главного ведьмака, у них было весьма предостаточно. Не то, что у вашего покорного слуги всего лишь несколько дней. А со слов Глафиры Митрофановны выходило, что из всего их рода всего лишь трое ведьм сумели достигнуть шестой веды, и эти строчки, написанные Афанасием хрен знает в каком году, до меня читали лишь трое человек. Блин, странное ощущение. Словно у первопроходца, открывающего новый, неизведанный ранее мир. И я со всей своей неуемной энергией первооткрывателя погрузился в него с головой.